23. Время снова замедлилось для меня, словно я вошел в боевой режим. Но это только возбуждение от предельной концентрации внимания. Мой мозг переключился на ускоренную передачу. Мои ощущения стали сверхострыми. Я вижу, чувствую и просчитываю каждую микросекунду с немыслимой четкостью. Немец делает шаг влево к Энее. Это скорее шахматы, чем драка. Я выиграю, если убью бесчувственную тварь или сброшу ее с платформы. Тогда мы успеем сбежать. Ей незачем убивать меня, чтобы выиграть. Ей надо просто на время вывести меня из игры и убить Энею. Ее цель — Энея. Энея всегда была ее целью. Это чудовище создано, чтобы убить Энею. Шахматная партия. Немец уже пожертвовала двумя самыми сильными фигурами, своими клонами, чтобы убрать с поля нашего коня, Шрайка. Теперь на доске на три фигуры меньше. Остались Немец, черная королева, Энея, королева человечества, и пешка Энеи, то есть я. Эта пешка должна пожертвовать собой, но непременно взять черную королеву. Это ее предназначение. Немец улыбается. Ее зубы острые и сверкающие, ее руки опущены, длинные ногти поблескивают, правое предплечье вскрыто, как непристойный анатомический препарат. Внутренности нечеловеческие. Нет, совсем нечеловеческие. На режущей кромке эндоскелета предплечья играют лучи после полуденного солнца. «Энея», — тихонько говорю я, — «отойди назад». Эта верхняя терраса выходит на карнизы и лестницы, вырубленные в камне для подъема на галерею, которая идет поверху скального козырька. Я хочу, чтобы Энея покинула террасу. «Рауль, я...» «Сейчас же», — говорю я, не повышая голоса, но очень стараясь, чтобы это звучало как приказ, вкладывая все, чему научили меня и на что дают мне право мои 32 стандартных года. Энея делает 4 шага назад и встает на скальной полке. Корабль по-прежнему парит над нами в 50 метрах от террасы. На балконе столпилось множество народу. Я пытаюсь усилием воли заставить сержанта Григориуса выйти вперед и снести из штурмовой винтовки эту стерву Немец, но не вижу среди зрителей его черного лица. Возможно, он ослабел от ран. Возможно, считает, что драка должна быть честной. «В задницу, — думаю я. Не нужна мне честная драка. Мне нужно уничтожить эту тварь, и здесь все средства хороши. И кто бы ни пришел на помощь, я буду только рад. Неужели Шрайк на самом деле мертв? Такое возможно? В песнях Мартина Селена как будто упоминалось, что Шрайк был повержен в некой битве отдаленного будущего с полковником Федманом Кассадом. Но откуда Селену об этом знать? И что значит будущее для Шрайка, если он способен перемещаться во времени? Если Шрайк жив, я встречу его с распростертыми объятиями». Немец делает еще шаг вправо, для себя, для меня влево. Я делаю шаг влево, чтобы преградить путь к Энее. В боевом режиме эта тварь обладает сверхчеловеческой силой и может двигаться так быстро, что становится практически невидимой. Сейчас она не способна перейти в боевой режим. Да, это бог. Но она и так быстрее и сильнее меня и любого человека. Было бы наивно предполагать обратное. А еще у нее есть зубы, когти и рука-топор. «Готов ли ты к смерти, Рауль Эндимион?» — спрашивает Немец, демонстрируя в оскале ряды зубов. Ее преимущество — в скорости, пожалуй, в силе и нечеловеческой конструкции. Она скорее робот или андроид, чем человек, почти наверняка не чувствует боли. Не исключено, что в запасе у нее имеется еще какое-нибудь оружие. Не представляю, как ее можно убить или хотя бы покалечить. Скелет из металла, мышцы вспоротого предплечья выглядят вроде бы настоящими, но, скорее всего, изготовлены из пластиковых волокон или чего-нибудь подобного. Да, обычными боевыми приемами ее не остановишь. Ее слабые стороны. Не знаю. Может, излишняя самоуверенность? Может, она чересчур привыкла к боевому режиму, убивая врагов, когда те не могут ответить? Но ведь тогда, почти 10 лет назад, она приняла вызов Шрайка и дралась с ним до последнего и фактически побила, раз ей удалось убрать его с дороги и добраться до Энеи. Убить нас всех ей помешало только вмешательство отца капитана де Сои, обрушившего на нее весь энергоресурс звездолета. Немез приняла боевую стойку. Далеко эта тварь прыгает. Может она перешагнуть через меня и добраться до Энеи? Мои сильные стороны. Бокс, 2 года выступлений за свой полк в силах самообороны. Это было ужас, что такое. Я проиграл почти треть боев. И все-таки однополчане ставили на меня. Боль никогда меня не останавливала. От ударов по лицу все застилала красная пелена. Поначалу только мне съездят по физиономии, как я тут же забывал все, что умею. Но если я все еще стоял на ногах, когда рассеивалось красное марево бешенства, я обычно выигрывал. Только сейчас слепая ярость мне не поможет. Если я хоть на миг потеряю голову, эта тварь прикончит меня. В боксе у меня была отличная реакция, но это было больше 10 лет назад. Я был силен, но все эти годы не тренировался. На ринге я выдерживал мощнейшие удары, а это чего-нибудь да стоит. Меня ни разу не послали в нокаут, даже когда более опытному противнику удавалось до гонга 10 раз свалить меня с ног. В силах самообороны нас учили рукопашной схватке, учили убивать в ближнем бою, но на деле подобные бои — такая же диковинка, как штыковые атаки. А еще я работал вышибалой в казино в 9 хвостах на Феликсе. Но тут все чаще сводилось к психологии, к умению уклониться от драки и вышвырнуть назойливого выпивоху за дверь. Я-то уж старался, чтобы редкие драки кончались 5 секунд. Самые серьезные поединки у меня были, когда я плавал на баржах. Однажды я сцепился с одним. Он был преисполнен желания исполосовать меня ножом. Мне удалось выжить. Но другой матрос с баржи отправил меня в нокаут. Когда я был охотником-проводником, я вышел живым из стычки с инопланетником, наставившим на меня игломет. Но я случайно убил его, и после воскрешения он свидетельствовал против меня на суде. Да, и вот с этого-то все и началось. Из всех моих слабостей это хуже всего. Мне не хочется никому причинять боль. Во всех драках, не считая хозяина баржи с ножом и охотника-христианина с иглометом, я сдерживался, не бил изо всей силы, боялся нанести противнику лишний ущерб. Но сейчас не тот случай. Это не человек, это машина-убийца, и если я немедленно не сломаю или не уничтожу ее, она уничтожит меня. Немес прыгает на меня, лязгая когтями, отводит правую руку и рубит с плеча, как косой. Я отскакиваю, уклоняясь от косы, почти увиливаю от когтей, но рубашка на левом плече располосована, кровь алым туманом повисает в воздухе. Я делаю шаг вперед и... Удар! Еще удар! Прямо ей в морду! Немес тут же отскакивает. На когтях левой руки кровь. Моя кровь. Ее нос расплющился и съехал в сторону, в левой брови что-то сломалось. Кость, хрящ или металлический каркас, не знаю. Крови на ее лице нет. Она словно не замечает повреждений и по-прежнему скалит зубы. Я смотрю на свою правую руку. Что это? Она просто горит огнем. Яд? Возможно. Да, такое вполне может быть, но если это яд... Мне осталось жить считанные секунды, ей незачем прибегать к слабым средствам. Все еще жив, просто саднит порезы. По-моему, 4 штуки. Глубокие, но мышцы не порваны. Ерунда, сосредоточься на ее глазах, разгадай ее следующий ход. Не лезть в драку с пустыми руками. В силах самообороны так учили. Найди оружие для ближнего боя, любое. Если личное оружие сломано или утеряно, хватай что угодно — булыжник, дубину, любую железяку. Даже камень в кулаке или ключи между пальцами лучше, чем ничего. Костяшки сломать куда легче, чем челюсть, неустанно повторял тренер. Если уж тебе кровь из носу приспичило подраться с пустыми руками, наноси рубящие удары ребром ладони, колющие прямыми пальцами, попытайся выдавить противнику глаза или сломать кадык. Здесь нет ни булыжников, ни сучьев, ни даже ключей. Вообще ничего. Кадыка у этой твари тоже нет, а глаза наверняка твердые и холодные, как стекло. Немес снова движется влево, уставившись на Энею. «Я иду, милочка!» — шипит эта тварь. Энея стоит на карнизе у самого края платформы. Стоит неподвижно, с абсолютно бесстрастным лицом. Что-то на нее не похоже. Она должна бы швыряться камнями, напасть со спины, все что угодно. Только не бросать меня на произвол судьбы в этой схватке. «Это твой час, Рауль, милый». Голос ее прозвучал так отчетливо, будто она прошептала это прямо у меня в мозгу. Это действительно шепот. Из наушников откинутого капюшона. Кроме гермокостюма на мне масса ненужной скалолазной сбруи. Я отступаю влево, снова преграждая ей путь. Места для маневра почти не остается. Немец движется быстрее меня, уклоняется влево, наотмашь бьет правой рукой по ребрам. Я отскакиваю, но лезвие вспарывает левый бок чуть ниже ребер. Я ныряю ей под руку. Когти сверкнули у самого лица, целясь в глаза. Я снова ныряю, но ее пальцы все-таки скользнули по голове. На миг все застилает кровавая муть. Сделав шаг, я с размаху наношу удар правой. В шею справа. Синтетическая кожа рвется, как прелая тряпка, но трубки и металл под ней, похоже, не пострадали. Немец снова замахивается своей сверкающей косой и пробует запустить в меня когти. Я отскакиваю. Так, она промахнулась. Я делаю ответный выпад, пнув ее тяжелым ботинком под колени. Может, удастся сбить с ног. До пролома в перилах 8 метров. Если от моего удара она покатится, даже если мы сорвемся вдвоем. Легче сделать подсечку в стальной колонне. Моя нога мгновенно онемела от удара, а тварь даже не покачнулась. Оболочка срывается с ее эндоскелета, но немец стоит как скала. Наверное, она весит раза в два больше, чем я. Ответный удар. Она ломает мне пару ребер. Жуткий хруст. Воздух вырывается из легких со свистом, как из лопнувшей шины. Я отшатываюсь. В помрачении ума ожидаю упасть на канаты ринга. Но вместо канатов натыкаюсь на твердую гладкую отвесную стену. Скальный крюк впивается в спину, на миг парализовав меня болью. Я знаю, что делать. Вдох дается жуткой ценой. Я будто вдыхаю пламя и потому делаю еще пару мучительных вдохов, чтобы убедиться, что пока способен дышать, чтобы немного прийти в себя. Мне еще повезло. Сломанные ребра вроде бы не проткнули легкое. Немец разводит руки в стороны, чтобы я не ускользнул, и подбирается поближе. И тогда я бросаюсь в ее омерзительное объятие и что есть силы бью кулаками ей по ушам. Ушные раковины твари раздроблены, в воздухе повисает марево капелек желтой жидкости, но под разорванной кожей несокрушимая пластисталь. Мои кулаки отскакивают как от камня, я отпрянул, руки после удара не слушаются. Немец атакует. Я откидываюсь на скалу, двумя ногами остервенело легаю ее в живот. Уже на лету она наносит рубящий удар, располосовав кусок обвязки и гермокомбинезон и пропоров мышцы груди. До ларингов она не достала, это хорошо. Сделав сальто, она приземляется на ноги в 5 метрах от сломанных перил. Мне ни за что не оттеснить ее к краю, не спихнуть мне ее в пропасть. Она просто не примет мои правила игры. Подняв кулаки, я бросаюсь на нее. Немец вскидывает левую руку снизу вверх, как ковш экскаватора, чтобы одним ударом выпустить мне кишки. Проскользив на подошвах, я останавливаюсь в миллиметре от смерти, а она замахивается правой рукой, собираясь разрубить меня надвое. Но я разворачиваюсь на пятки и что есть силы легаю ее ногой в плоскую грудь. Немец, рыча и лязгая зубами, впивается мне в ногу. Ей удалось оттяпать каблуки и подошвы ботинок, но на мне ни царапины. Восстановив равновесие, я снова бросаюсь вперед, хватаю ее левой рукой за правое запястье, чтобы она своей косой не освежевала мне всю спину вдоль хребта, подступаю поближе и вцепляюсь ей в волосы. Она лязгает зубами прямо у моего лица, брызжет желтым заменителем то ли слюны, то ли крови. Я отгибаю ее голову назад, мы кружимся, словно в исступлении танца, вцепившись друг в друга мертвой хваткой, но ее короткие гладкие волосы вырываются из моих пальцев. Снова ринувшись на нее грудью, я впиваюсь пальцами в ее глазницы и надавливаю всей тяжестью. Голова ее запрокидывается. 30 градусов, 40, 60. Ее позвоночнику давно пора с хрустом переломиться. 80, 90. Ее шея отогнута назад под прямым углом к туловищу. Стеклянные глаза холодят мои скрюченные пальцы. Вдруг губы ее растягиваются в сатанинской ухмылке, и зубы впиваются мне в руку. Я выпускаю ее. Она бросается вперед, словно выброшенная чудовищной пружиной. Когти впиваются мне в спину, разодрав правое плечо до кости и заскрежетав по левой лопатке. Я пригибаюсь и обрушиваю на ее ребра и живот град коротких жестоких ударов. 2, 4, 6 быстрых попаданий, нырок вперед, моя макушка упирается в ее истерзанную маслянистую грудь. В ее груди что-то звякает, лопается, и на меня льется желтоватая жижа. Она пронзительно вопит, словно пар со свистом вырывается из треснувшего автоклава, и обрушивается опять, рассекая воздух сверкающей косой. Я отскакиваю. 3 метра и до отвесной скалы, и до карниза, где стоит Энея. Немез размахивает локтем ее предплечье, как пропеллер, как свистящий стальной маятник. Теперь она может загнать меня куда угодно. Я снова отскакиваю, клинок вспарывает ткань моего комбинезона чуть выше пояса. На сей раз я прыгаю налево, поближе к скале, подальше от карниза. На мгновение Энея остается без защиты. Я больше не преграждаю чудовищу дорогу к ней. Вот в чем слабость Немез. Готов поспорить на что угодно, даже на Энею. Эта тварь — запрограммированный хищник. Добыча совсем рядом, она не сможет не прикончить меня. Немез разворачивается направо, оставляя за собой возможность метнуться к Энее, но продолжает гнать меня к скале, размахивая косой, чтобы снести мне голову одним ударом. Споткнувшись, я падаю влево, подальше от Энеи, и качусь по дощатому настилу, дрыгая ногами. Немез нависает надо мной, широко расставив ноги. Заносит руку косу над головой, спускает рык и обрушивает ее вниз. «Корабль, приземляйся на платформу, быстро, без рассуждений!» Успевая выдохнуть, я подкатываюсь под ноги Немез. Ее смертоносная рука вонзается в крепкие доски, там, где только что была моя голова. Я под ней. Клинок ее предплечья вязнет в плотной древесине. Несколько мгновений она стоит согнувшись, пытаясь достать меня когтями и не имея возможности упереться левой рукой, чтобы высвободить правую. И тут нас обоих накрывает тень. Когти полоснули меня слева по голове, почти оторвав ухо, до кости располосовав щеку и чудом не вскрыв сонную артерию. Я упираюсь правой ладонью ей в подбородок, стараясь отпихнуть, но она сильнее. Сейчас на карту поставлена моя жизнь. Немез до сих пор не освободилась, но это ей на руку, мне не ускользнуть. Тень надвигается. Еще 10 секунд, не больше. Отмахнувшись когтями, Немез выдергивает лезвие из помоста и резко выпрямляется. Она переводит взгляд налево, туда, где стоит Энея. Я откатываюсь от Немез, от Энеи, цепляясь за холодный камень, поднимаюсь на ноги. Правая рука не действует. В последнюю секунду когти перерубили сухожилие. Я левой рукой выпутываю из обвязки страховочную веревку. Остается только надеяться, что она еще цела, и пристегиваю карабин к петле крюка. Он клацает, как защелкнувшиеся наручники. Немез поворачивается влево. Я ее больше не интересую. Ее черные стеклянные глаза прикованы к Энее. Моя любимая не двигается. Корабль приземляется на платформе, отключив генератор ТМП, как и было приказано. Всей тяжестью наваливаясь на доски под жуткий хруст сминаемого павильона правильного самоуглубления. Архаичные стабилизаторы занимают всю площадку, едва не придавив Немеза меня вместе с ней. Глянув через плечо на черную громаду нависшего над ней корабля, Немез приседает, чтобы прыгнуть к Энее. Мгновение мне кажется, что бонсай кедр выдержит, что платформа даже крепче, чем предполагалось по расчетам Энеи и моим наблюдениям. Но тут, под ужасающий стон и скрежет расщепляющегося дерева, вся платформа правильного самоуглубления отделяется от склона, увлекая за собой изрядную часть лестницы. Корабль опрокидывается, и стоявшие на балконе люди беспорядочно валятся внутрь. «Корабль!» — хриплю я в ларинг. «Парить!» — и снова переключая внимание на Немез. Платформа уходит у нее из-под ног. Она прыгает. Энея стоит неподвижно. Если бы не ускользающая из-под ног платформа, Немез непременно допрыгнула бы. Она чуть-чуть не долетела, совсем немного не дотянула. Ее когти скребут по камню, высекая искры, и находят зацепку. Платформа рушится в бездну, кувыркаясь и разваливаясь на лету. Обломки градом сыплются на главную платформу. Немез отчаянно старается удержаться на гладком камне, цепляясь за него руками и ногами, всего в метре от моей любимой. У меня в запасе 8 метров страховки. Более или менее работоспособной левой рукой я протравливаю несколько метров веревки, скользкой от крови, и обеими ногами отталкиваюсь от скалы. Немез уже подбирается к краю карниза. Всадив когти в расщелину, она подтягивается, выгнувшись дугой, как опытный скалолаз, преодолевающий отрицательный уклон. Она скребет ногами по камню, подталкивая себя все выше и выше. Она хочет перебраться через край и броситься на Энею. Качнувшись от Немез, я отталкиваюсь от вертикальной скалы, израненными босыми ногами ощутив холодную гладкость камня. Веревка, от которой зависит моя жизнь, изрезана в схватке. Она может оборваться в любую секунду. Но я нагружаю ее еще больше, раскачиваясь от Немеза обратно, как гигантский маятник. Подтянувшись, Немез наваливается на карниз грудью, встает на колени, поднимается на ноги в метре от Энеи. Энея стоит неподвижно. Я взмываю все выше, обдирая плечо о камни. Мелькает страшная мысль, что мне не хватит ни скорости, ни длины веревки, но я тут же вижу, что хватит в обрез, тютелька в тютельку. Немез поворачивается в тот самый миг, когда я подлетаю к ней. Разведя ноги, я обхватываю ее поперек туловища и крепко сжимаю. Она с ревом вскидывает свою косу, мой живот ничем не защищен. Забыв об этом, забыв о расползающейся веревке, забыв о боли, пульсирующей во всем теле, я цепко держу ее, спокойно дожидаясь. Законы механики непреложны. Упругость нити, сила тяготения, момент инерции. Она тяжелее меня. На одно жуткое, бесконечное мгновение воцаряется равновесие. Я вишу на ней, а она даже не колышется. Но она не успела принять устойчивое положение и балансирует на краю обрыва. Я выгибаюсь назад, пытаясь перенести центр тяжести. И Немез срывается с карниза. Я разжимаю хватку. Она наносит удар косой, но промахивается. Я уже лечу по дуге. Зато этот рывок отбрасывает ее от обрыва еще дальше, к пролому, зияющему на месте платформы. Раскачиваясь на конце веревки, я вжимаюсь в камень, обдираю бока, чтобы трением погасить скорость. И тут страховка обрывается. Я распластываюсь по скале, но понемногу начинаю сползать вниз. Правая рука не действует. Пальцы левой находят зацепку, срываются. Я съезжаю все быстрее, левая нога натыкается на крохотный выступ. Мне удается замедлить падение, и я успеваю глянуть вниз. Немез извивается в воздухе, пытаясь изменить траекторию, чтобы вонзить когти в уцелевшие доски самой нижней платформы. Но промахивается на считанные сантиметры. Метров через 100 она налетает на выступ и отскакивает еще дальше от стены. Под ней теперь только облака, а еще доски, столбы и стропила, опередившие ее на километр. Немез воет от ярости и отчаяния, словно искореженный паровой гудок, и эхо мечется от скалы к скале. Я больше не могу держаться. Потеряно слишком много крови, порвано слишком много мышц. Я сползаю по скале, ощущая движение грудью, щекой, ладонью, и поворачиваю голову, чтобы попрощаться с Энеей хотя бы взглядом. И в этот момент ее рука подхватывает меня. Пока я наблюдал за падением Немез, Энея без страховки прошла по отвесной скале надо мной. Сердце мое колотится от страха перед тем, что своей тяжестью я утяну в пропасть нас обоих. Я сползаю, выскальзываю из крепких рук Энеи, я весь в крови, но она не отпускает. «Рауль!» Голос ее дрожит, но не от усталости или ужаса, а от переполняющих ее чувств. Удерживая наш двойной вес на одной ноге, упирающейся в выступ, она освобождает левую руку и одним взмахом прищелкивает свою страховку к моему карабину, все еще болтающемуся на крюке. Мы оба соскальзываем, обдирая кожу. Энея обнимает меня обеими руками, обхватывает меня ногами за пояс, в точности повторяя мои объятия с Немез. Но ею движут не ярость и ненависть, а любовь и сострадание. Мы падаем на 8 метров, повисая на конце страховки. Я почти уверен, что мой дополнительный вес выдернет крюк или разорвет веревку. Но ничего не происходит. Веревка пружинит, мы подскакиваем раза три и зависаем над бездной. Крюк держит, веревка держит. Объятия Неи держат меня. «Рауль», — приговаривает она, — «боже мой, боже мой!» Мне кажется, что она гладит меня по голове. На самом деле она пытается приладить на место висящий лоскут кожи и не дает уху оторваться окончательно. «Пустяки», — пытаюсь выговорить я, но кровоточащие, распухшие губы не слушаются. Я не в состоянии дать команду кораблю. Поняв меня без слов, Энея склоняется ко мне и шепчет в ларинге моего капюшона. «Корабль, лети сюда и подбери нас, быстро!» Тень надвигается стремительно, словно корабль вознамерился раздавить нас. На балконе полно народу, и все на нас смотрят. Корабль зависает в 3 метрах и выдвигает с балкона трап. Нас подхватывают и втаскивают на балкон. Энея не разжимает объятий и тогда, когда нас уносят с балкона на устланные коврами палубы подальше от пропасти. Будто сквозь вату до меня доносится голос корабля. «В пределах системы наблюдается ряд боевых кораблей с крейсерской скоростью, летящих в нашу сторону. Еще один находится за пределами атмосферы в 10 000 километров западнее, и все приближается». «Забирай нас отсюда!» — приказывает Энея. «Я дам тебе внутрисистемные координаты через минуту! Пошел!» У меня кружится голова, и от рева ракетных двигателей глаза закрываются сами собой. Я смутно осознаю, что Энея целует меня, обнимает, целует мои веки, окровавленный лоб и щеку. Она плачет. «Рахиль!» — доносится ее голос откуда-то издалека. «Ты можешь осмотреть его!» По мне пробегают чужие пальцы. Вспыхивают очаги боли, но боль отходит все дальше. Меня охватывает холод. Я пытаюсь открыть глаза, но ничего не получается. «Самое страшное с виду на деле опасно меньше всего», — мягко, но деловито сообщает Рахиль. «Ранение головы, уха, сломанная нога и так далее. Но, по-моему, есть внутренние повреждения, а еще следы когтей вдоль позвоночника». Энея еще плачет, но уже распоряжается. «Кто-нибудь, Лхома, Абеттик, помогите мне перенести его в автохирург». «Простите», — слышу я на грани беспамятства голос корабля. «Но все 3 ячейки автохирурга заняты. Сержант Григориус потерял сознание от внутренних повреждений и был доставлен в 3-ю. В настоящий момент жизнь всех 3 пациентов поддерживается искусственно». «Великолепно!» — бормочет Энея. «Рауль, милый, ты меня слышишь?» Я пытаюсь ответить, сказать, что чувствую себя отлично, что обо мне нечего беспокоиться, но издаю только полузадушенное сипение и невнятный клёкот. «Рауль», — продолжает Энея, — «нам надо оторваться от кораблей имперского флота. Мы отнесем тебя в криогенную фугу, милый. Тебе придется немного поспать, пока не освободится ячейка автохирурга. Рауль, ты слышишь?» Отказавшись от попыток заговорить, я киваю. На лбу болтается какая-то влажная тряпка. Ах да, это ж мой скальп. «Ладно», — шепчет Энея мне на ухо. «Я люблю тебя, дорогой мой. Ты поправишься, я знаю». Чьи-то руки поднимают меня и несут, потом укладывают на что-то твердое и холодное. Боль никуда не делась, но она где-то далеко-далеко и не имеет ко мне отношения. Пока крышка криогенной фуги еще не захлопнута, я успеваю услышать спокойный голос корабля. «Нас вызывают 4 корабля флота. Они говорят, что если мы через 10 минут не заглушим двигатели, то будем уничтожены. Позвольте напомнить, что до ближайшей точки перехода 11 часов, а все 4 звездолета находятся на дистанции эффективного поражения». «Координаты прежние, корабль», — отзывается усталый голос Энеи. «Кораблям флота не отвечай». Я пытаюсь улыбнуться. Мы уже пытались обогнать корабли флота, хотя все было против нас. Хорошо бы сказать Энее то, что я вдруг понял. Как бы долго мы ни дурачили судьбу, рано или поздно они нас настигнут. Для меня это почти откровение. Эдакое запоздалое сатори. Но холод уже промораживает мое тело насквозь. Остается лишь надеяться, что змеевики Фуги сработают быстрее, чем запомнилось по последнему путешествию. Если это смерть, то что ж, смерть она и есть смерть. Но мне хочется еще раз увидеть Энею. Это моя последняя мысль.